Глава 35. Гранью здравого смысла нет никаких. Несмотря ни на что, меня все еще тянет к Юле. Вот такие дела. От понимания данного факта лишь раздражаюсь. Злюсь теперь уже на самого себя. Утром просыпаюсь с мыслями, что бесит мерзавка своим поведением. К обеду вектор меняется. Она не покорила с первого взгляда, но явно внимание мое к себе привлекла, а дальше только по нарастающей. Юля была первой девушкой, с которой я в 3 часа ночи по телефону болтал, стоя около розетки на подзарядке. Сам бы себя засмеял, вроде взрослый мужик. Она увлекла своей нестандартностью, легкой отчужденностью. Дескать, есть ты хорошо, нет тебя тоже неплохо. Интерес перекрывал тот факт, что в остальном она не формат. Не в плане внешности, в этом как раз-таки она на верхах. Просто с подросткового возраста и долгое время после мне нравились открытые, веселые, разговорчивые девушки, с которыми было легко общаться, которые дарили яркие эмоции. Приходишь с ней в клуб, танцует для тебя, удерживая зрительный контакт, веселит, болтая без умолку. Звонишь среди ночи, собирается тут же навстречу. Очень удобно. Для того, чтобы понять, насколько я был охреневшим, надо какое-то время пожить так, чтобы все вокруг под тебя подстраивались. Пиздец, как затягивает. В первый наш заход я не успел перестроиться, будучи в командировке, решил отвлечься привычным для себя способом. У меня мысли не промелькнуло, что мой поступок может кого-то задеть. Делал так сотню раз, но вышло как вышло. В этот раз все серьезнее. Я понимал, что могу потерять. Мне хотелось этих особенных отношений. Изюминки Юли стали для меня угощением. Объективно оценивая, я был готов мириться с любыми закидонами, кроме тех, что получил по итогу. Я не самый хороший человек, и поступки совершал неоднозначные, но я старался. Для нее старался быть лучше. Все хотят иметь этот мир, а порой имеют нас самих. И кто? Какая-то девчонка необузданная. Открываю верхний выдвижной ящик стола и смотрю на футляр, который закинул в него на эмоциях. Вот и женись после этого. Узнай моя мама о том, при каких обстоятельствах я стану отцом, отлупила бы меня мокрым кухонным полотенцем. Она была женщина удивительная, добрая, мягкая, преданная, идеальная для семьи. Нам, по большей части мне, потому что Серега был слишком мал, чтобы понять, она часто говорила о значении семьи. Как важно найти хорошую девушку, которая станет опорой и лучшим другом. Заботиться друг о друге, поддерживать, детей завести. Понятно же, да, как воспринималось это в 17. Интересы были в корне другие. Тогда количество преобладало над качеством. Зато сейчас, имея то, о чем мечтал, я понимаю, о чем она говорила. Слишком много времени затрачено на обработку информации. Теперь-то стали понятны ее слова о том, что дети должны рождаться только в браке. Ребенок, я стану отцом. Как вообще можно привыкнуть к этому известию? Готовым точно не вышло быть. Однако я думал, будет страшнее, но нет. Отторжение новость не вызвала. Злость на Юлю все перекрыла. Ха, вот у кого надо учиться преподносить новость нерадивым папашам так, чтобы они потом сами побегали. При всем моем нежелании я бы никогда не предложил ей сделать аборт. Во-первых, подло. Особенно учитывая, что я сам не всегда был аккуратен и в моменты дикой похоти мысль о беременности не отторгала. Хотя по факту я о ней и не думал. Просто безумно Юлю хотел. Во-вторых, ребенок не виноват. Он заслуживает жизнь, так же, как все остальные. Я не хотела применять себя детьми, но вышло как вышло, он уже есть. От мысли, что я мог не узнать, холодный колючий мороз проходится по внутренностям. Когда родился племянник, я постарался максимально упростить быт молодым, чтобы они смогли насладиться моментом. А о своем мог не узнать, потому что кто-то в молчанку решил поиграть. Непробиваемость Юли выводит из себя, толкает на совершение вещей необдуманных, совсем мне не свойственных. Любой ценой хочется вскрыть ее панцирь. Напугал ее, знаю, но отчего-то не жалко. Общаться что с ней, что со стеной, результат одинаков. В какой момент все изменилось? Юля не душа компании, сразу было понятно. Но такой разворот, даже для нее резок. Почти круглосуточно мы были вместе, забив на все остальные дела. Даже в последний день мы прекрасно общались. Что должно было произойти, чтобы я стал недостоин просто узнать о беременности? В очередной раз мой секретарь приоткрывает дверь. Ей уже влетело сегодня. «Дмитрий Иванович, можно документы на подпись? Я только оставлю». Не отрываясь от важного дела, киваю. Вот уже почти час, как я катаю ручку по столу. То не сильно толкая пальцами, то наоборот подальше отпуская, затем возвращаю и по новой. Высокоинтеллектуальное занятие, блин. Хотя бы раз в месяц я ознакомливаюсь со всеми делами, что ведет фирма. Обычно проблем с этим нет. Сейчас же открыл папку с делом по бракоразводному процессу, где делят ребенка, и конкретно залип. Призадумался. Несмотря на весь сгусток рвущих на части эмоций, я бы ребенка у нее не стал забирать, даже в воспитательных целях. Начать с того, что я с ним делать-то буду. Поздним вечером дома кручу телефон в руках. Снова не спится. Почти уверен. Знаю, как ее оживить. Захожу в мобильное приложение банка и делаю перевод крупной суммы на Юлину карту, которая прикреплена к номеру. 10, 9. Шутки, конечно, но спустя 7 минут телефон оживает, извещая о поступлении сообщения. Да, вернуть ты, подружка слов, так же просто в мой адрес не сможешь. Придется в буквенной форме. На звонок я и не рассчитывал. Это мне бы стоило тебя поблагодарить. Из нас двоих именно я получила от тебя то, что хотела, гласит ее сообщение. Очень рад, что не рядом. Снова хочется ее придушить.